Эпилог. Следующие месяцы прошли почти так же. Утром супруги ехали в замок, а вечером возвращались в свой дом. Уже в конце лета лорд Станаэль вышел во двор замка, и его радостно приветствовали все обитатели. Воспользовавшись улучшением здоровья верховного лорда, Исиэль стал реже бывать в замке. Он помогал строить дом Виру и Ираде. Молодая цыганка понесла с первой брачной ночи, и теперь Вир спешил до холодов выстроить теплый дом с мастерской для себя и просторной ткацкой комнатой для жены. Лилия печалилась, что ее женские дни приходили пока вовремя, и даже порой плакала, пока матушка Мельдина не отругала ее за торопливость. «Тебе по весне роды принимать! Забыла, сколько степнячек замуж повыскакивало летом!» Лили вздохнула и признала правоту старой жрицы. Когда дороги раскисли от осенней распутицы, они с мужем очутились в своем доме совершенно одни, отрезанные от всего мира. Семейная пара, которая помогала по дому, осталась у себя. И, проводя дни вдвоем, супруги смогли лучше узнать друг друга, перебрать накопившиеся обиды и разрешить их в постели. А когда замели метели, женские дни Лили не пришли. Исиэль от радости целый день носил жену на руках и пообещал ни за что не выпускать ее из дома к больным. «Тогда строй где-нибудь рядом дом Саты», — усмехнулась в ответ жена. «Меня не отпустишь, так их сюда привезут». Признав ее правоту, Исиэль действительно заложил небольшой домик на границе своих земель, нанял туда смотрителей и охрану, и Лилия смогла принимать недужных после короткой прогулки по хорошей дорожке. К весне, как и обещала матушка Мельдина, дом Саты превратился в родильный. Призвав на помощь Вира, Лилия справилась. Сам столяр стал гордым отцом прелестного кореглазого мальчишки. А вот у одной из степнячек родилась девочка, заставив облегченно вздохнуть всю долину. Окрепший лорд Станаэль закатил по этому случаю в замке пир, а заодно сыграл свадьбу старшего сына. Быстро устающая Лилия пожелала молодым счастья и после первых тостов незаметно покинула зал. Вышла за ворота и поднялась на тот самый холм, с которого когда-то впервые увидела ромашковое море и суровые серые стены. Исиэль, чутко чувствующий супругу, поднялся следом. Они долго стояли рядом, кутаясь в плащи от резкого весеннего ветра, согревая друг друга живым теплом, любуясь оживающей после долгой зимы землей. Потом лорд сменил облик и не спеша повез жену домой. Ее теплые руки лежали на его широкой шее. Он чувствовал ее тяжесть и задерживал дыхание, зная, что вместе с любимой женщиной едет их общее будущее. Неважно, кто у них родится. Неважно, будут ли снова попытки нападения на долину. Важно, что они вместе, и каждый вдох приближает час рождения нового единорога. А значит, этот мир не покинет магия. Конец.